Даю уроки 2. Так что же это было? Видение? Померещилось Знаменскому, что между могильных надгробий, в просветах между старыми стволами, протянулась зыбкая цепочка детей, взявшихся за руки? А впереди шла мать, но она не оглядывалась. Она несла на руках крошечного ребенка, свесившего черную уснувшую головку, и она несла свою печаль здесь. На красное в черноту платье до пят спадал с головы белый платок, но с черными кистями. Она шла, трудно ступая, прямо глядя поверх этих плит куда-то. Дети ее шли так, как уже однажды такой же вереницей прошли перед его глазами, когда старший вел младшего, младший еще более младшего, и так по нисходящей до замыкающего, который едва поспевал, года 2 ему было, но все же не отставал, подтягиваемый ведущим, которому было года 3, а его подтягивала девочка лет 4. Эта вереница прошла перед глазами еще до той черты, до удара ножом, который оказался бы смертельным, если бы его не отвел Ашир Атаев, до выстрела убившего Ашира Атаева. В другом городе скользнула перед его глазами эта взявшаяся за руки семья, то было в Каракале, и тогда был жив Ашир, и был жив Самохин, да и сам он был жив иной жизнью, лишь в подступе только был к той черте. Не ведая, приближался. Та женщина в Каракале шла легко, будто пританцовывая. Она была счастливой женщиной, счастливой матерью. Это на Ашхабадском кладбище, мелькая между надгробий, была вдовой, и шли за ней осиротевшие дети. Он вгляделся, шла ли, замыкая шествие, собака. Шла, вон она, такой же рыжей масти, с такой же тяжелой головой. Но и собака казалась понурой и осиротевшей. Наваждение привиделось от жары, от волнения, которое ударило по глазам, когда прочел на свежем камне сверкучие от непоблекшей позолоты слова. Ашир Атаев, отдавший жизнь за родину. Вот что это были за слова, блескучие буквы которых, расплавленные солнцем, слепили глаза. И как все сразу и просто объяснено. За родину как не отдать жизнь? Но почему эта женщина в белом траурном платке, почему эти дети, мало-мало-меньше, так и не разняв руки, замерли у надгробия Ашира Атаева? Они к нему пришли? Семья каракалинского гостиничного сторожа? Наваждение? «Глядите, глядите!» — шепнул Знаменскому из-за спины Дим Димыч. «Семья Ашира. 8-й родился уже без него». «Так вот оно что! Семья Ашира! И этот 8-й, спящий на руках матери, еще не ведающий ничего, родился уже после смерти своего отца, да-да, отдавшего жизнь за родину?» «Нет, не измерить, что отдал Ашир Атаев за родину, никакими словами не объяснить. И он ведь знал, против какой силы идет, он знал. Мог бы свернуть ради этих ребятишек, ради этой женщины. Мог бы, не свернул. Когда хоронили, столько слов понанесли, шептал за спиной Дим Димыч. И коммунист-то замечательный, а он был исключен из партии. И друг-то надежный. А почти все от него отвернулись. Те, кто не отвернулся, молчали здесь, клялись про себя. Мы тут даже не плакали, другие плакали.